Владимир Сухинин. Цикл Виктор Глухов. Книга пятая. Скорпион Его Величества. Миру Сивиллы грозит потрясение. В степи зарождается новый воинственный культ Хуриджарха. Земля сотрясается от опыта тысяч боевых быков-орков. Кровь обильно поливает серебристый ковыль. В пламени гражданской войны погибают племена. Лигерийская империя дождалась своего часа и втайне готовит вторжение в Вангор. Княжество снежных эльфаров на грани развала, вызванного предательством правящих домов. Лесное княжество готовится к тяжелой и кровопролитной войне с орками. Хуриджарх готовит войска своих последователей к войне против империи. Мир замер перед неотвратимым катаклизмом. Кругом плетутся интриги, происходят предательства и убийства. И в центре всего этого обыкновенный студент магической академии. Как ночь рождает тьму, и как огонь к теплу нас манит. Смирись, прими свою судьбу, и скорпиона знак, что остро жалит. Ария императора, Лигерийский императорский театр. Предисловие. 10 всадников на быках приближались к лагерю свидетелей Хуриджарха. Один из них поднял руку и остановился. Остальные, следуя команде, натянули поводья, сдерживая боевых лорхов. И тоже остановились. Поднявший руку внимательно всмотрелся. Перед ним был не воинский лагерь, а нагромождение фургонов, расставленных в полном беспорядке. Он скорее напоминал табор беженцев от войны. Не было обычных разъездов, которые должны были уйти на полдня от лагеря и вести разведку. Часовых на своих постах тоже не было. Сам лагерь стал вдвое меньше, и было понятно, что часть орков покинули его. Лагерь свидетелей был запущен и представлял жалкое зрелище. «Не воинский лагерь, а стойбище козлопасов», — подумал Грыз. Более оскорбительного прозвища для воинов не существовало. Когда видели орка в плохом снаряжении и с оружием, которому он не уделял должного внимания, то его презрительно называли «козлопас». Кос спасли самые никудышные рабы, которым не доверяли ничего другого. Они были вечно голодные, грязные и оборванные. Было видно, что в середине лагеря собралась большая толпа и слушала очередного проповедника. Грыз помнил, как не так давно такие проповедники вещали от имени Хуриджарха и смущали умы орков. Они появлялись толпами, как грибы после дождя, и пытались учить и вести за собой толпу. На тот момент преследователи Хуриджарха были, как стадо лорхов. Без вожака нечто подобное происходило и сейчас. Грыз снова дал отмашку, и отряд шагом двинулся дальше. Орк брезгливо сморщился, когда увидел неубранный навоз от лорхов под ногами. «Неужели сюда собрались только самые недостойные?» — подумал он. Он пригляделся к бунчукам племен. Тикола, Самарарт, Чуваки и еще десяток таких же достойных уважения племен. Но мусор под ногами и спящие под повозками орки, безразличные ко всему, у Грыза вызвали протест. Он недоумевал, как за такой короткий срок воинский лагерь в походе, а именно таким он оставлял его, превратился в лагерь пастухов, обросший мусором и нечистотами. Он ехал вдоль шатров, у входа которых то там, то тут сидели орки и курили какую-то траву. Некоторые сидели неподвижно, как статуи, уставившись пустыми глазами перед собой. У первого встречного орка, который лениво шел мимо, не замечая приезжих, он спросил: «Что делают эти воины?» Он пригнулся к луке седла и показал плетью на куривших. Орк посмотрел на сидящих, следом также лениво перевел взгляд на Грыза. «Они познают истину заблудшей», — ответил он. Тон и выражение лица орка не давали повода сомневаться, что он относится к Грызу и воинам, что были с ним, с презрением, что было само по себе странно. Грыза хорошо запомнили все последователи, его авторитет был непререкаемым, а отсутствовал он всего ничего. «Ты меня не знаешь?» — на всякий случай спросил он орка. Может, он из новых и не видел предводителя последователей Хуриджарха? «Ты, Грыз, заблудший!» — усмехнулся все так же с линцой орк. «Чего тебе надо?» «А где Шаргныс, которого я оставлял за себя?» — спросил Грыз. Орк зло посмотрел на своего бывшего предводителя. «Этот неверный убит!» — ответил он и презрительно сплюнул под копыта его лорха. Пошел дальше. «Неверный?» — удивленно вслух повторил Грыз и приказал. «Быть готовыми к нападению! Странные дела творятся нынче здесь! Поехали, послушаем этого проповедника!» И он ударом пяток подстегнул быка. Толпа стояла плотно и благоговейно слушала, как вещал с телеги невысокий худощавый орк. Телегу окружило десяток воинов, которые не подпускали толпу близко к говорившему. Орк хорошо поставленным голосом просвещал слушателей. «И увидел тот, имя которому Отец наш, что орки ослабли духом, стали мягкие, как души женщин, и вознегодовал. Послал он меч свой карающий для вразумления детей своих, чтобы кровью укрепить сердца их, чтобы телами братьев своих выстелили они дорогу храбрости и мужества к сердцам верных». «Как имя этому мечу?» — заорал проповедник и приложил руку к уху. Толпа разноголосно прокричала. «Худжгарх!» «Не слышу!» Повторил проповедник, и толпа уже сплоченнее и громче заорала. «Худжгарх!» «Кто он?» Также громко прокричал, вопрошая проповедник. Грыз оглядел собравшихся. Их глаза горели фанатичным огнем. И они, по всему было видно, верили тому, что говорил худой орк, стоявший на телеге. «Он меч, карающий неверных!» Одним голосом ответила заведенная толпа. «Воздадим же Аллая нашему господину за то, что он вспомнил о нас и послал вразумление!» Снова во все горло заорал проповедник, и крик его, несмотря на невеликие размеры, громом разнесся по лагерю. Толпа подхватила этот крик и, подняв руки, заорала. «Аллая! Аллая!» «Дети неразумные!» — продолжил проповедник. «Я поведу вас к величию и бессмертию! Это трудный путь, он требует самопожертвования, и только самые верные достигнут его, а все сомневающиеся, слабые, станут хворостом для костра святой мести. Вы хотите стать таким хворостом?» Снова, усилив голос, вопросил проповедник. И толпа, впавшая в экстаз, в едином порыве закричала. «Нет!» Орк вытащил из поясной сумки горсть самокруток и кинул их в толпу. «Дым просвещения поможет избранным познать правильный и единственно верный путь!» Сопроводил он бросок словами. По толпе прошло судорожное движение, и разлетевшиеся самокрутки расхватали, отталкивая друг друга счастливчики. Орк между тем продолжал вещать, подняв руки к небу. «Открой мне знания, господин мой!» — закричал он, обращаясь к небу. Грыз перекинул ногу через седло и, поудобнее усевшись, притянул ее к себе. Взглянул на небо и снова обратил внимание на застывшего столбом проповедника. «Жулик!» — негромко сказал он. Толпа примолкла. Его тихие слова были хорошо слышны в установившейся после драки за самокрутки тишине. На него с негодованием стали оборачиваться ближайшие слушатели. «Аллая!» — вдруг завопил проповедник во все горло, и толпа, стоявшая в ожидании какого-то чуда, вздрогнула. Грыз внимательно оглядел лица стоявших. На них было выражение восторга, но глаза слушателей были пусты. «Мне открылось небо!» Опустил руки орк, стоявший на телеге. Грыз перевел взгляд на проповедника. «Аллая!» Заревел орк, и толпа в едином порыве бешено заорала. «Аллая! Аллая!» Дождавшись, когда крики смолкнут, он продолжил. «И голос небес мне сказал, иди к детям заблудшим моим, и научи их любить меня. Кто будет любить брата, жену или мать? Или дитя свое больше меня? Тот недостоин меня. — сказал мне голос. «И вот я пришел испытать вас. Не сам пришел. Господин наш послал меня». Он оглядел горящим взором собравшихся. «Есть ли среди вас те, кто хочет показать свою веру?» «Есть, учитель!» — ответил громко кто-то из толпы, и, расталкивая всех, к телеге пробился старый орк, таща за собой связанного юного орчонка. «Это младший сын мой!» Дернул он веревку, и орк упал на колени. «Неверующий он меня соблазняет, чтобы ушел я и бросил господина нашего. Я хочу принести его в жертву». «Вот достойный пример для подражания, братья!» Показал на пожилого пальцем проповедник. «Воздадим господину нашему Аллая и поддержим брата на пути его праведном!» Толпа заревела, повторяя. «Аллая! Аллая!» Грыз, смотревший до этого с ироничной улыбкой на представление худого, понял, что шутки закончились. Здесь под видом свидетеля стоял самозванец и творил невообразимое. Что могло случиться с орками, что они потащили на жертвенник своих детей? И он, перекрикивая шум толпы, заорал. «Стоять!» Орки, окружившие телегу, оглянулись, и их крики смолкли. Они удивленно смотрели на Грыза, который в гневе смотрел на них. «Остановитесь, орки! Разве вы не видите, что вас обманывают? Это не свидетель Худжгарха! Он его и не видел никогда!» Но толпа в ответ зароптала. Орк, стоявший на телеге, махнул рукой. «Тише, братья! Здесь у нас заблудший! Он не познал еще истину и не видел силу, дарованную Худжгархом, нам, его верным последователям. Если ты смел, воин, то выйди и сразись с одним из нас». Он показал рукой на орков, стоявших и охранявших телегу. «Пусть победа даруется тому, кто прав», — вкрадчиво сказал орк. Он стоял довольный и свысока смотрел на собравшихся. «Мы поступаем по нашим освященным Творцом обычаям. Не так ли, братья?» — спросил он толпу. «Так, учитель!» — снова завопила толпа. Грыз окинул быстрым, цепким взглядом собравшихся. Возбужденные орки с пустыми глазами обступили отряд Грыза и готовы были разорвать их. По всему было видно, этот проповедник применяет какую-то мерзкую волшбу. «Я лучше призову молнию с небес. Откуда к тебе пришел голос, незнакомец? И посмотрим, ответит ли оно мне». Он оскалил клыки, вытянул руку и крикнул. «Молния, все разом!» И десяток молний ударили по телеге с неба. Часть из них попала в стоявшего орка, а часть прошлась по его охране. Сверкнул щит. Орк упал, но тут же, шатаясь, поднялся. От него шел дым и пахло паленой шерстью. Молнии пробили защиту, но ослабленные только оглушили проповедника. Он стоял, шатаясь, и все, кто стоял вокруг повозки, увидели, что вместо орка-учителя поднялся серый демон. Его хвост бешено стегал по телеге. Он помутневшими глазами поглядел на толпу, тыкающего в него пальцами, посмотрел на свои руки и, вдруг поняв, что разоблачен, ловко извернулся, спрыгнул с телеги и опрометью длинными скачками бросился бежать. Толпа в страхе раздалась в стороны и пропустила его. Но тут тонко тренькнула тетива, и стрела вонзилась ему в спину между лопатками. Раздался оглушительный взрыв. Голова демона высоко подлетела вверх и, вращаясь, стала падать в полной тишине. Она упала и подкатилась к ногам спешившегося Грыза. Он наступил на нее сапогом и остановил движение. Потом силой ударил ногой и снова отправил голову в полет. Спокойно подошел к молодому орку и, разрезая веревки, которыми он был связан, с грустной усмешкой сказал: «Хорошего вы выбрали себе учителя, орки, прямо из преисподней.